Бен Дэй. 2 января 1985 года. От фермы до Киннаки на велосипеде час езды, но при условии, что едешь с хорошей скоростью, легкие не стынут от холода, а по щеке не течет кровь. Он всегда старался, чтобы работа в школе приходилась на то время, когда там поменьше народу. Например, не ездил туда в субботу, потому что по субботам в спортзале занимались борцы. Неприятно шарахаться по залу со шваброй в руках, когда вокруг в развалочку лениво слоняются шкафоподобные и громогласные качки и сплевывают на пол как раз в том месте, где он только что вымыл, а потом смотрит на него, вроде бы виновато, а вроде бы ожидая, хватит ли у него духу сделать замечание. Сегодня среда, но рождественские каникулы еще не закончились, значит, в школе будет относительно тихо. Относительно, потому что в зале, где тренируются штангисты, всегда кто-то есть. Оттуда постоянно раздается звук, похожий на биение стального сердца. Сейчас, правда, еще довольно рано. Вот и отлично. Обычно он приходит между 8 и 12 часами, как последняя шестерка моет полы, хотя почему как, и старается убраться оттуда, прежде чем его кто-то увидит. Иногда он чувствует себя эльфом из сказки, который, потихоньку проникнув в дом, наводит в нем чистоту и порядок. Школьники — народ неаккуратный. Бросят пакет из-под молока в сторону мусорной корзины, а он не долетит, да еще по дороге из него выплеснутся остатки и заляпают пол, а они лишь пожмут плечами и идут себе дальше. А то вывалится из сэндвича густая мясная начинка, пропитанная кетчупом. Ну и фиг с ней, пусть валяется, кому надо, тот и уберет. Бен делал то же самое, просто потому, что так поступали все вокруг. Уронит на пол кусок сэндвича с тунцом и скорчит гримасу. Подумаешь, делов-то. Будто не ему потом все это убирать. В общем, уборка — занятие противное, особенно когда вокруг крутятся другие ребята, потому что все время пытаешься спрятать глаза. Но сегодня можно ничего и никого не опасаться и все убрать без спешки. Диондра утром отправилась по магазинам в Салину. У нее, кажется, пар 20 джинсов. Для него они все одинаковые, но ей понадобились еще одни. По ее словам, какие-то совершенно особенные. Иногда она подвертывает штанины до лодыжек, открывая для обозрения носки. Бен старался не забывать и всегда хвалил на ней новые джинсы, а она тут же начинала таять: «А как тебе носочки?» Вроде бы и шутка, да не очень. Она носит исключительно фирменные эксклюзивные носки от Ральфа Лорена, долларов по 20 за пару. От такой суммы у него все внутри переворачивалось. У нее целый комод с носками в горошек, в полосочку, в ромбиках и все с фирменной отметкой. Однажды только в одном ящике он насчитал у нее носков долларов на 400. Наверное, половина месячного заработка его матери. Ну, впрочем, должны же богатые что-то себе покупать. Так чем носки не покупка? Диондра была из богатеньких, но среди прилизанных маменькиных и папенькиных сынков и дочек выделялась кричащей одеждой и диким нравом. К металлистам ее тоже отнести было трудно, хотя она на всю катушку врубала записи «Железной девы», обожала кожу, а травку выкуривала тоннами. Она не вписывалась ни в одну компанию и была просто новой девчонкой. Ее все знали и в то же время не знал никто. Где она только не жила, подолгу в Техасе, поэтому если вытворяла нечто такое, что могло вызвать недовольство окружающих, она часто повторяла: «Так принято в Техасе». Что бы ни сделала, все было правильно, потому что именно так поступают в Техасе. До Диондры Бен плыл себе по течению, мальчишка из бедной фермерской семьи, дружившая с другими фермерскими детьми. На них никто в школе не обращал внимания. Они не дотягивали до того, чтобы их презирать, их вообще не выделяли из толпы. Они составляли общий фон, а для него это было хуже унижений. Хотя, наверное, все-таки нет, если вспомнить этого чудака в огромных очках с толстыми стеклами, которого он знает с детского сада. Перейдя к ним из начальной школы, парнишка сразу обкакался. Ходило несколько версий того, как это произошло. Согласно одной, он навалил в штаны от натуги, когда пытался взобраться по канату. По второй, ложанулся, когда перед началом занятий их пересчитывала училка, а была еще и третья, и четвертая. Самое ужасное, что к парню с тех пор навечно приклеилась кличка «Засранец». На переменах идет он куда-нибудь, круглые луноподобные очки упираются в пол, но все равно какой-нибудь ухарь мимоходом непременно стукнет его по башке со словами «Привет, засранец!». А тот продолжает путь, не поднимая глаз, с мрачной и одновременно глуповатой улыбкой на лице, делая вид, что типа принимает участие в шутке. Так что, пожалуй, есть кое-что и похуже того, что тебя не замечают. Но Бена все равно это не устраивало. Он больше не желал оставаться тем же милым, кротким, рыженьким мальчуганом, которым слыл с первого класса, то есть никаким. Как же он офигенно благодарен Диондре за то, что она с ним общается, пусть и не на людях. Они познакомились, когда она его фактически сбила на своей машине. Стояло лето, горячая пора для новеньких. После уборки, когда он пересекал парковку, на него налетела спортивная Honda, и он упал прямо на капот. Из машины выскочила девчонка с криками «Что за нафиг? Охренел, что ли, совсем?», обдавая его винными парами. Когда Бен извинился, он еще перед ней и извинился, и она поняла, что он не собирается устраивать скандал, она рассыпалась в любезностях и предложила подбросить его домой, но вместо этого они выехали за город, припарковались и принялись опорожнять запасы легкого спиртного из багажника. Она сказала, что ее зовут Алексис, но через некоторое время созналась, что соврала, и на самом деле ее зовут Диондра. Бен сказал, что ни за что на свете не стал бы скрывать такое классное имя. Она обрадовалась, а потом говорит, знаешь, а у тебя симпатичная мордашка. А потом, через несколько секунд, хочешь мы того-этого? И они тут же начали целоваться и занялись сексом по полной программе. Для него это был не первый сексуальный опыт, а второй. Через час Диондре понадобилось куда-то ехать. Она сказала, что у него удивительная способность слушать, просто класс, как он умеет слушать. А поскольку у нее не было времени отвезти его домой, она привезла его к тому месту, где сбила. Так они начали встречаться. Бен не знал никого из ее друзей, да и сама Диондра с ним в школе не общалась. Яркой птичкой она внезапно появлялась после занятий, перед выходными, а иногда нет. Но ему было достаточно видеть ее в субботу или воскресенье в их собственном укромном гнездышке, где школа не имеет никакого значения. Ему казалось, что только с ней он становится самим собой. Когда он, наконец, подъехал к школьной парковке, там стояло несколько грузовичков и видавших виды спортивных машин, он знал, какая кому принадлежит. Значит, сегодня здесь не только борцы, но и баскетболисты. Из-за этого он сначала почти передумал работать, но вспомнил, что Диондра будет отсутствовать не один час, а у него денег недостаточно, чтобы засесть в забегаловке с гамбургерами. Хозяин лопается от злости, если к нему заходят школьники, потому что они ничего не покупают. К тому же сидеть в одиночестве в дешевой кафешке во время рождественских каникул даже хуже, чем работать. Ну что, блин, за мать у него такая? Вечно докапывается. Все из-за нее. Родителям Диондры, между прочим, вообще по барабану, чем занимается их дочь. Половину времени они живут у себя в техасском доме. Даже когда в прошлом месяце она куда-то пропала на 2 недели, ее мать только посмеялась. Что, дружок, кошка за порог, мышки раздолье? Ты хоть уроки делай. На двери черного входа висел огромный замок, поэтому пришлось входить через раздевалку. В нос тут же ударил запах потных тел и спрея для ног. Судя по звукам, доносившимся из спортзала, где играли в баскетбол, и из помещений с борцами, хотя бы в раздевалке, слава богу, никого нет. Из коридора до него долетел протяжный крик, похожий на боевой клич «Купер, держись!». Потом по мраморному полу протопали ноги в кедах. Дважды хлопнула, открывшись и закрывшись, металлическая дверь, после чего наступила относительная тишина. Ее нарушал только размеренный стук по мячу да металлический лязг падающей штанги. Среди спортсменов у них в школе царил дух доверия, признак принадлежности к одной команде. На время тренировки они не закрывали свои шкафчики на замки, а продевали в ушки, где должен висеть замок, толстый шнурок. Белые шнурки сейчас висели на десятке шкафчиков. Как всегда, захотелось сунуть нос хотя бы в один из них. Что там у этих ребят? Если в других помещениях шкафчики предназначались для того, чтобы держать в них учебники, что может находиться в этих при спортзале? Дезодоранты, крем для тела? Какое-то особое нижнее белье, которого у него самого никогда не было. Интересно, они все надевают одинаковую защиту для причинного места? Издалека продолжал доноситься стук мяча и падающей штанги. Шнурок на одном из шкафчиков завязать забыли. Одно движение, он выскользнет из ушек, и дверка откроется. Он машинально потянул за один конец и аккуратно приподнял металлическую задвижку. Внутри ничего интересного. На дне валяются скомканные спортивные трусы, свернутый рулоном спортивный журнал, на крючке спортивная сумка. В ней, похоже, все-таки что-то оставалось. Поэтому Бен подался вперед и раскрыл молнию. «Эй!» Он резко обернулся на голос. Сумка дернулась на крючке и свалилась вниз. У него за спиной с газетой в руках стоял тренер борцов по фамилии Грюгер и кривился. «Какого черта ты ошиваешься у шкафчика?» «Он... это открыт он был». «Что?» «Открыт, я видел», — сказал Бен и тихонечко прикрыл шкафчик. «Только, блин, никто бы не зашел», — думал Бен, представляя злобные лица вокруг и то, какими именами его начнут награждать. «Открыт, говоришь?» «А почему сам туда залез?» Грюгер многозначительно замолчал и застыл. Что он собирается предпринять, каков масштаб беды, было неясно. Бен уставился в пол в ожидании возмездия. «Я спрашиваю, почему ты залез в шкафчик?» Грюгер хлопал газетой по толстой ладони. «Не знаю». Грюгер продолжал стоять столбом, а Бен мысленно умолял: «Ну, наори, и дело с концом!» «Хотел что-нибудь стащить?» «Нет». «Тогда зачем залез?» «Я просто...» Бен смешался. «Мне показалось, там что-то мелькнуло». «Мелькнуло, говоришь? И что же?» Мысль Бена заметалась среди того, что в школу проносить запрещено: домашних животных, наркотики, журналы с голыми сиськами. Он представил петарды и решил сказать, что шкафчик мог загореться, и тогда он окажется героем. «Спички». «Спички, говоришь?» Кровь от щек Грюгера поднялась к корням ежика волос на голове. «Я хотел закурить». «Ты ведь здесь убираешь? Как там тебя, Дэй?» Грюгер произнес свое имя с издевкой в голосе, потом ткнул пальцем волосы. «Крашеные?» Одним лишь словом Грюгер его как будто забраковал. Отнес к категории неудачников, наркоманов, слабаков, гомосеков. Бен увидел, как у Грюгера презрительно дернулись губы, будто он готов произнести все это вслух. «Пшел вон отсюда! И чтоб духу твоего здесь не было! Убирай где-нибудь в другом месте, а сюда не ногой, пока мы здесь, понял?» Бен кивнул. «Повтори, чтобы я слышал». «Пока вы здесь, я сюда не ногой», — пробормотал Бен. «А теперь марш отсюда!» Он произнес это так, словно Бен — пятилетний мальчишка, которого отправляют назад к мамочке. В своем чулане он почувствовал, как по спине катится пот. Он не дышал, как всегда, когда он был до такой степени зол, у него перехватило дыхание. Он вытащил казенное ведро, с силой грохнул в раковину, наполнил горячей водой, добавил чистящее средство жуткого цвета. Глаза обожгло парами на шатыря. В ведре оказалось слишком много воды, и, вытаскивая его из-под крана, он выплеснул на себя добрых литра два. Передняя часть джинсов и штанина сверху до колена намокли. «Что, надул в штаны, сопляк?» Джинсы прилипли к телу, встали колом. «Придется в таком виде 3 часа ковыряться в дерьме». «Урод, мудила!» — сначала тихо произнес он, потом, пнув стену ногой так, что посыпалась штукатурка, и изо всех сил, шарахнув по ней кулаком, заорал: «Урод!» Голос эхом отозвался в конце коридора. Он замер, трусливо ожидая, что Грюгер вычислит, где кричали, и решит с ним еще раз разобраться. Но ничего не произошло. Ну, кому интересно, что творится в чулане, где хранятся тряпки, ведра да швабры? Он должен был убрать здесь еще неделю назад, но Диондра начала конючить, что у всех законные рождественские каникулы, поэтому фиг с ней с работой. Из мусорного контейнера в столовой вываливались банки из-под содовой, лужицы под ними превратились в разводы на полу, упаковки из-под сэндвичей с прилипшими остатками салата, заплесневевшие порции праздничного обеда по случаю Рождества и кануна нового 1985 года, и все это отвратительно воняло. Он умудрился испачкаться всем, и вдобавок к хлорке из чистящего средства от него несло еще и тухлой едой. В таком виде он не может показаться у Диондры. Да и вообще, каким надо быть идиотом, чтобы так распланировать свой день? Придется пилить домой, снова выслушивать от матери нотацию минут на 30, принять душ на велик и к Диондре. Конечно, мать в наказании может запретить ему покидать дом. Плевать, он все равно уедет. Он сам себе хозяин, и это его волосы, черные, как, блин, у педика. Он вымыл пол, собрал в большой мешок мусор изо всех мусорных корзин в учительской. Ему это особенно нравилось, потому что, несмотря на значительность действия, мусор ограничивался скомканными бумажками, легкими, как сухая листва. В самую последнюю очередь он, как всегда, должен был вымыть коридор, соединяющий крыло, где располагались средние и старшие классы, с крылом начальной школы. А там тоже убирал школьник, который, как и он, стыдился своей работы и переживал, что о нем думают окружающие. Ближе к его крылу стены пестрели объявлениями о занятиях в футбольной секции и драм-кружке, постепенно уступая место территории малышей, где коридор покрывали стенды с алфавитом и докладами о детстве Джорджа Вашингтона. Дверь в крыло начальной школы была выкрашена в ярко-голубой цвет, но на ней даже не было замков, поэтому она играла скорее декоративную роль и существовала в угоду традиции. Вооружившись шваброй, он в который раз проделал путь из королевства старшеклассников к стороне начальной школы, потом, швырнув швабру в ведро, пнул его от себя подальше. Оно прокатилось по полу и с легким всплеском ткнулось в противоположную стену коридора. 8 лет, если считать детский сад, он ходил в эту часть здания, и с ней у него были более глубокие связи, чем с его нынешним крылом. Он открыл дверь и оказался в тишине когда-то родного для себя места. Захотелось поздороваться с ним, пройтись по его тихим коридорам. Дверь за ним закрылась, и он почувствовал себя куда лучше. Стены здесь были желтыми, а вход в каждый класс отмечало какое-нибудь дополнительное украшение. Киннаки — городишко небольшой, поэтому на каждый год обучения хватало одной классной комнаты. Противоположное крыло было раза в два больше, потому что сюда приезжали учиться подростки из других таких же небольших городков. Но начальная школа всегда отличалась уютной атмосферой небольшого дома. Взгляд упал на рисунок на стене, изображавший ярко светившее солнышко. Сбоку на картине надпись гласила об авторстве: «Мишель Д. 10 лет». На рисунке рядом улыбающийся кот в жилетке и туфлях с пряжкой и на каблуках вручает подарок мышке, которая держит в лапках тортик по случаю дня рождения. Автор этой картины — Либби Д. 1 класс. Он безуспешно поискал глазами какое-нибудь художество Дебби и впервые подумал, что она, наверное, и рисовать-то не умеет. Однажды она, отчаянно пыхтя, помогала маме печь печенье, явно не выдерживая рецептуру, а потом съела тесто больше, чем намесила. Нет, Дебби не из тех детей, чьи произведения годятся для того, чтобы вешать на стену. По всему коридору вдоль стен тянулись ряды тоже выкрашенных в желтый цвет ящичков, в которых ученикам разрешалось держать личные вещи. На каждом на полоске бумажного скотча было указано имя хозяина или хозяйки. В ящичке Либби он обнаружил обсосанную мятную карамельку и скрепку для бумаги. У Дебби оказался пакет из-под бутерброда с затхлым запахом ветчинной колбасы, а у Мишель несколько засохших маркеров. Ради хохмы он решил заглянуть и в другие и понял, что у остальных детей куда больше этих самых личных вещей. Наборы из 64 восковых мелков, стопки цветного картона, брелоки, альбомы с наклейками, коробки конфет. Грустно. «Вот что происходит, — подумал он, — когда у тебя детей больше, чем можешь обеспечить». Когда он сетует, что дома нет денег, Диондра всегда говорит: «Твоей матери в таком случае не стоило рожать столько детей». Диондра была единственным ребенком в семье. Двинувшись в обратном направлении, в сторону своего крыла, Бен поймал себя на том, что смотрит на фамилии на ящиках пятиклашек. Ага, вот она, влюбленная в него девочка по имени Крисси. Она написала свою фамилию яркими зелеными буквами и рядом пририсовала ромашку. Прелесть, да и только. Вообще, эта девочка — воплощение того, что можно назвать прелестным. У нее и внешность, как из рекламного ролика о пользе овсяных хлопьев, белокурые волосы, голубые глаза, ухоженный вид. В отличие от его сестер, джинсы на ней сидят как влитые, чистенькие и отглаженные. Кофточки всегда в тон носочком или гольфом. От нее не пахнет хлебом, как от Дебби. У нее не исцарапаны руки, как у Либи. Да как у них всех. Ноготки всегда покрывает ярко-розовый лак, Этим, наверное, занимается ее мама. Наверняка у нее в ящичке приятно пахнущие куколки-землянички. Даже имя у нее правильное, просто идеальное сочетание — Крисси Кейтс. В старших классах она наверняка станет участницей девчачьей группы поддержки какой-нибудь спортивной команды. Светлые волосы отрастут до талии. Она, возможно, забудет, что когда-то сходила с ума по мальчику из старших классов по имени Бен. Сколько ему тогда будет лет? 20? Возможно, они с Диондрой на машине заедут сюда, из Уичито, поболеть за свою команду, а она во время очередного выхода заметит его среди публики, улыбнется красивой белозубой улыбкой, помашет радостно рукой, а Диондра рассмеется, как всегда, громко и грубо, и скажет: «Тебе мало, что по тебе сходит с ума половина женского населения Уичито, ты поражаешь и воображение школьниц». Он бы и знать ее не знал. Она ведь училась всего на класс старше Мишель. Но однажды, в начале учебного года, миссис Нейджел, которая всегда к нему хорошо относилась, попросила его помочь остаться после уроков с малышами на занятия кружка по рисованию один разок, потому что старшеклассник, который ей обычно помогал, в тот день в школе отсутствовал. Бен решил, что мать не станет сердиться, раз он помог младшим. Она ведь всегда заставляла его помогать младшим сестрам. К тому же смешивать краски куда приятнее, чем ворочать навоз. Крисси, похоже, было наплевать на изобразительное искусство. Она рассеянно водила кисточкой по бумаге, пока лист не приобрел красноречивый коричневый цвет. «Знаешь, на что это похоже?» — спросил он. «На какашку», — сказала она и рассмеялась. Для своего возраста она была, пожалуй, чересчур кокетлива. А еще она, судя по всему, привыкла к тому, что ее с рождения считают милашкой, и полагала, что не может не нравиться окружающим. Ему она тоже понравилась. Между затяжными паузами они обменивались какими-то фразами: «Где ж ты живешь?» Кисточка опускается в воду, потом в краску, шлепок по бумаге, длинная полоса, и действия повторяются в том же порядке. «Недалеко от Салины. Ездишь в такую даль? У нас школу достраивают. На будущий год буду учиться рядом с домом». «Далековато сейчас». Поскрипывание стулом, движение плечиком. «Ага, ненавижу эту дорогу. После школы приходится долго ждать, пока папа за мной приедет». «Зато можно заниматься рисованием. Это же здорово». «Не знаю, мне больше нравятся бальные танцы. Я на них хожу в выходные». «Бальные танцы по выходным говорили о многом. Наверное, у них еще и бассейн в саду. А если не бассейн, то, по крайней мере, батут. А что, если сказать ей, что у него есть коровы, и посмотреть на реакцию, любит ли она животных? Нет, пожалуй, не стоит. Он и без того уделяет ей слишком много внимания. Это ведь она, как ребенок, должна стараться произвести впечатление. Потом он уже по собственной инициативе приходил помогать на занятия кружка и подшучивал над художествами Крисси. «Что это у тебя такое, черепаха? Дурак, что ли? Это же папин БМВ!» И выслушивал ее рассказы о бальных танцах. Однажды она, не побоявшись, пробралась в его крыло и встала возле его шкафчика. На ней были джинсы с поблескивавшими бабочками на карманах и розовая кофточка, которая оттопыривалась в положенном месте на груди. Одна старшеклассница попыталась проявить заботу и отправить ее назад в крыло младших классов. «Не волнуйся, у меня все нормально», — сказала ей Крисси, тряхнув светлыми кудряшками, и повернулась к Бену. «Я тебе вот что пришла отдать». Она протянула сложенный треугольником листок с его именем, написанным круглыми буковками, и тут же удалилась, подпрыгивая на ходу. Она была почти в половину меньше большинства окружавших ее в этой части здания подростков, но, казалось, этого не замечала. На занятии кружка по рисованию я познакомилась с мальчиком по имени Бен. У него рыжие волосы и кожа красивая, и доброе сердце. Оно станет моим. Внизу красовалось: «Лети с приветом, вернись с ответом». Он видел такие записки у друзей, но сам ничего подобного, пожалуй, не получал. Три прошлогодние валентинки не считаются, потому что одна была от учительницы, ей положено, другая — от воспитанной девочки, та написала всем, а третья — от назойливой толстухи, которая вечно ходит с несчастным видом. Иногда ему пишет Диондра, однако ни одну ее записку прелестной не назовешь. Они всегда или злые, или неприличные по содержанию, Она их пишет, когда в наказание ее оставляют после уроков. Но никогда ни одна девчонка не посвящала ему стихов, а это было еще восхитительней, потому что Крисси, кажется, даже не представляла, что он для нее слишком взрослый. Это был стих о любви от девочки, которая не имеет понятия ни о сексе, ни об объятиях и поцелуях, которые к нему ведут. Или он ошибается? В каком возрасте обычные дети начинают всем этим не только интересоваться? На следующий день она дождалась его у дверей класса, где у них проходили занятия по рисованию, и спросила, не посидит ли он с ней на лестнице. Он сказал: «Хорошо, только недолго», после чего они целый час болтали на этих полутемных ступеньках. В какую-то минуту она вдруг схватила его за руку и наклонилась к нему близко-близко. Он понимал, что должен запретить ей так поступать, но это было так приятно и мило с ее стороны. И совсем не похоже на визги и царапанье, сдвинутые на сексе Диондры, или грубоватые щипки и тычки сестер. Такой милой, наверное, и должна быть девочка. На губах у нее был блеск с запахом жвачки. У Бена никогда не хватало денег на жвачку. Как же это ужасно! От нее у него рот всегда наполнялся слюной. Последние пару месяцев они частенько так сидели на лестнице в ожидании, когда за ней приедет отец. Они никогда не болтали по выходным. Иногда она и в обычные дни забывала его подождать, и он, как придурок, стоял на лестнице с пакетиком теплых от собственных рук разноцветных скитлс, которые находил во время уборки в столовой. Крисси обожала сладкое. Сестры у него такие же, готовы целый день виться вокруг сахара. Однажды он пришел домой и увидел, как Либби поглощает сладкое желе прямо из банки. Диондра о Крисси ничего не знает. Она всегда после школы летит домой, чтобы успеть к своим сериалам и к любимому телешоу. Она смотрит телевизор, уминая пирожные. Ну почему девчонки так сходят с ума по сладкому? Но даже если бы и знала, в этом ничего предосудительного нет. Для этой девочки из пятого класса он стал кем-то вроде наставника. Но что плохого в том, что он, как старший товарищ, советует ей, как делать домашние задания, и рассказывает, что ждет ее по окончании начальной школы. Может, в будущем ему надо заняться психологией, а может, стать учителем. Между прочим, отец старше матери на 5 лет. Правда, как раз накануне Рождества приключилось нечто такое, что больше никогда ни за что не должно повториться. Они, как обычно, сидели на ступеньках с яблочными карамельками во рту, шутливо толкая друг друга. И вдруг она оказалась совсем рядом, гораздо ближе, чем когда бы то ни было до сих пор. Он даже почувствовал на руке бусинку соска. Она прилепилась к нему, горячо дыша куда-то в шею и не произнося ни слова. Пальчики двигались где-то у него под мышками, и он чувствовал, как бьется ее сердечко. Потом ее губы переместились к его уху. От горячего яблочного дыхания ухо тут же взмокло и двинулись по щеке вниз, отчего по рукам пошел озноб. Они оба не соображали, что происходит. Ее лицо очутилось прямо перед его лицом. Она прижалась губами к его губам, а они так и застыли. С одинаково бешено колотящимися сердцами все ее тело оказалось у него между ног. Он покрылся испариной, руки одеревенели и не двигались. Потом он чуть-чуть шевельнул губами, и тут же ее язык, настойчивый, требовательный, сладкий от яблочной карамельки, оказался у него во рту. От этого он возбудился так, что, подумалось, джинсы с треском разойдутся по швам. Его руки на секунду задержались у нее на талии. Он оттолкнул ее от себя, помчался вниз по лестнице в мужской туалет, крикнув на бегу: «Прости, прости!» Заскочил в кабинку, дважды дернулся и кончил прямо себе на руки.